Глава 10. Она оказалась совсем не такой, какая мне была нужна, что я понял с первой же минуты нашей встречи. Это была смуглянка, симпатичная, особенно когда оставалась без одежды, но уж очень мягкая, с ограниченным воображением и без всяких комплексов враждебности к кому бы то ни было. Не стану противоречить психиатрам, утверждающим, что существуют идеальные проститутки, потому что эта девушка была именно такой. Лениво, как кошка, но каждый час такого ленивого времяпровождения приносил ей больше, чем физику-атомщику средней руки. Она жила в Майами или неподалеку от него и была в восторге от этого места. Я скрепил и заверил наши с ней отношения, выложив $50, которые она запросила. Потом, без всяких на то оснований, добавил еще 10 и выпроводил ее. Придется завтра сделать еще одну попытку. Проснувшись около 7, я пережил тот ужасный момент, когда человек переходит от забвения к реальности, вызывающей у него тошноту и дрожь, а потом попытался проанализировать свое состояние на предмет, лучше оно или хуже, чем в предыдущие дни, и нашел, что оно держится на одном уровне. Что ж, пусть будет так, со временем это пройдет. Я заказал в номер кофе, апельсиновый сок и опять около часа практиковался ставить подпись Чепмена. Теперь это уже могло стать опасным. Дорожная чековая книжка — мелочь, никто никогда не присматривается к подписи ее владельца, разве что если поступит заявление, что чеки краденые. Но отныне мне придется иметь дело с банками, а банки, как известно, весьма придирчивы на этот счет. Потом я уже в сотый раз обозвал себя дураком, потому что забыл о самом главном, о том, что составляло красоту всего плана. Единственной моей подделкой, не считая расписки о получении чека, которую примут, не удостоив подпись даже взглядом, будет подпись на этом чеке. Но разве кому-либо придет в голову проверять подпись на чеке, если личность предъявителя не вызывает никаких сомнений? Именно это и подчеркивала Мэриан в нашем первом разговоре. Ведь кроме нас двоих, ни один человек в мире не знает, что я не Харрис Чепмен. Я расписываюсь в получении высланного мне чека, уведомляю посыльного, что получил по нему деньги, и на том вся эта деятельность кончается. А что касается получения денег из банка, то в этом как раз и будет крыться настоящая изюминка всего предприятия. Мне уже не придется подделывать подпись, ибо это будет моя собственная подпись. Не мое имя, конечно, а лишь мое воспроизведение имени Харриса Чепмена. Но это будет тот же росчерк, что на карточке с образцом подписи, ибо я ведь сам открою сейчас счет в банке. Нет, если нам и суждено потерпеть крушение, то причиной нашего провала будет все что угодно, но только не подделка подписи. Все прошло без сучка и задоринки. Я приехал в банк вскоре после его открытия и спросил Дейкина. Он сидел за одним из столов, отделенных решеткой, в конце главного зала, нервный, напряженно приветливый и крайне переутомленный человек, который уже через 10 минут вряд ли смог бы описать мою внешность, даже если бы я носил монокль и кольцо в носу. «Ах, да, да!» Его глаза метнулись в сторону раскрытого блокнота, лежавшего перед ним, где он записал для памяти имя своего старого друга. «Мистер Фицпатрик звонил мне. Рад видеть вас нашим вкладчиком, мистер Чепмен, и мы рады, что вам нравится район Майами». Я заполнил бланк, расписался на двух экземплярах карточки с образцами подписи, оформил чек и вручил его Дейкину. Он отнес его одному из контролеров и, вернувшись, подал мне квитанцию, удостоверившую прием моего вклада и чековую книжку. Он уверил меня, что вся операция с моей фирмой в Новом Орлеане займет не более 3-4 дней. Я поехал обратно в отель, выписал чек на $5000 и оставил его у дежурного администратора для передачи представителю Фицпатрика. Вернувшись в номер, я достал список акций и ценных бумаг, раскрыл Геральт на странице, где сообщались цены на акции перед закрытием биржи вчера вечером, и набросал примерный перечень того, что можно было продать. Фактически это почти ликвидировало мой счет. На нем оставалось меньше 12 тысяч долларов. Я заказал разговор с Новым Орлеаном. «Алло, Крис, это Чепмен». «О, мистер Чепмен, с добрым утром. Могу сообщить, что сегодня утром акции Уорвика находятся все в той же цене, так что мы можем не...» «Чепуха!» — резко оборвал я его. «Корм для цыплят. Я сейчас занят сделкой, о которой вам говорил. Ах да, кстати, я получил эти 25 тысяч долларов. Чек был уже здесь в отеле, когда я приехал. Миллион раз спасибо. Я открыл счет в здешнем банке и положил их туда. Сегодня утром сделка пойдет на моих условиях, в этом нет и тени сомнения. Так что в ближайшие несколько дней мне понадобится 150 тысяч долларов. У вас есть под рукой мой список? И карандаш?» «Да, сэр, но вы же не хотите...» Я не обратил на его слова никакого внимания. «Продайте Колумбию Газ, ПГ&Э, Дюпона, Чемпион Пейпер Преференшал и АТ&Т. Это должно составить почти 100 тысяч. Далее. Но, мистер Чепмен, ведь это все солидные и выгодные акции. Я просто не могу представить себе, что вы их все продадите». «Что представить?» — спросил я рассеянно, но тут же спохватился и залаял в трубку. «Черт возьми, Крис! Я отнюдь не собираюсь занимать оборонительные позиции. Нынче в экономике нельзя стоять на месте. Или ты идешь вперед, или тебя живо слопают. Давайте смотреть фактам в лицо. Игра на повышение ничего не дает, и не в моих интересах получать 4% дивидендов, три из которых затем приходится отдавать правительству. Я хочу делать деньги, и сейчас их источник – это земельная собственность во Флориде, а вовсе не биржевой рынок. Когда биржевой рынок снова зашевелится, я вернусь туда, но сейчас хочу пустить деньги в дело». «Хорошо, сэр». Ему это не нравилось, но он ничего не мог поделать. «Мы занялись моими списками». «Ну ладно», — подвел я итог. «Самый большой блок — это 1000 акций. Вы можете разделаться с ними в одночасье и без малейшего труда. Перешлите мне чек сегодня же и как можно быстрее. Заказной авиапочтой в отель Клайв. Тогда я получу его завтра утром, как раз перед открытием банка. Операция может занять несколько дней. Все ясно?» «Да, я вас понял». «Прекрасно», — сказал я. «До свидания». И, положив трубку, с облегчением вздохнул. Итак, с этим покончено. Фаза Криса завершена, а у него не появилось и тени подозрения. И надо отметить, несмотря на ранний час. Я наполнял бокал, когда зазвонил телефон. Это Фицпатрик. Он находился в приподнятом настроении. «Ну что, мистер Чепмен, похоже, ваша сделка состоится. Несколько минут назад я говорил с владельцем участка, и у меня сложилось впечатление, что он почти готов согласиться». «Прекрасно», — отозвался я. «А я как раз собираю нужную сумму». Внезапно в разговор ворвался женский голос. «Мистер Чепмен, простите, что прерываю. Это коммутатор отеля». «В чем дело?» — спросил я. «Срочный вызов из Томастона, штат Луизиана». «Вот как?» «Это мне совсем не понравилось. В этом вызове было что-то зловещее». «Алло, я слушаю». «Хэррис, слава богу, что застала тебя!» Это говорила Корел Блейн. «Уже час пытаюсь до тебя дозвониться, но забыла название твоего отеля. У нас тут такое творится». «Да в чем дело?» — перебил я ее. «Нам нужна кодовая комбинация к старому сейфу, а кроме тебя ее никто не знает. Барбара говорит, что она написана где-то у тебя в конторе, но мы не можем найти». «Возьми себя в руки!» — рявкнул я в телефон. «О каком старом сейфе ты говоришь? И что случилось?» «Ну, конечно же, о том, который отсюда убрали, когда ты купил новый, Херрис. Помнишь, его отнесли на склад? И перед самым отъездом ты велел мистеру Элкину отнести его на свалку». Кто-то постучал в дверь. «Ну так вот, вчера днем он и еще несколько человек вынесли его на погрузочную платформу. но грузчик забыл его захватить, а сейф был открыт. И сегодня утром около 8:30 какие-то первоклашки по пути в школу. Я почувствовал, что мне становится дурно. «О, Господи, только не это!» «Нет-нет», — поспешно сказала она, — «это не дети, собака, мини-пудель Джуди Уивер». У меня подкосились колени, и я сел. «Только не говори мне, что весь чертов город...» В дверь снова постучали. «Херес, перестань ругаться. Эта дурочка просто с ума сошла. Сейчас ей дали транквилизатор, но как только она проснется, то начнет все сначала. Общество охраны животных меня просто затравило. Миссис Уивер говорит, что она привлечет тебя к суду. В городе все просто в бешенстве, и все звонят мне. Я же готова рыдать от отчаяния». Какая-то механическая мастерская просверлила в сейфе дырку, чтобы эта дурацкая собачонка хоть не задохнулась. Но они не могут ее вытащить. Об этом уже сообщили по радио, и теперь мне по телефону звонят репортеры из Нового Орлеана. «Барбара говорит, ты знаешь эту комбинацию». «Она может говорить все, что угодно», — подумал я с горечью. «Но теперь мне уже ничего не поможет». Человек за дверью уже просто колотил по ней. Я должен оторваться от телефона и собраться с мыслями. «Минутку», — сказал я, — «кто-то стучит в дверь». Я положил трубку рядом с аппаратом и открыл дверь. За ней стоял портье. «Телеграмма, сэр», — сообщил он. Я сунул ему в руку какую-то монету и взял телеграмму. Закрыв дверь, я прислонился к ней спиной. «Вот и все. В магнитофонных записях кода старого сейфа нет. Это я знал наверняка. Я перебрал все, что было в бумажнике. Адресная книжка. Я схватил ее и лихорадочно перелистал страницы. Нет ничего, кроме адресов». Я бросил взгляд на лежащую телефонную трубку. Вот так-то все и кончилось. Узнали фактически все, что только было возможно. Предусмотрели все случайности, учили наизусть, репетировали, совершенствовались. А потом какая-то малышка за 1000 миль от нас засунула собачонку в сейф, и все пропало. Телеграмма все еще была у меня в руке. Мой взгляд упал на какие-то цифры и слова «Бриндон Ле». Я никогда о таком городе не слышал. Луизиана. Я вскрыл телеграмму и всмотрелся в текст. «Вправо, 32 влево, 2 поворота, 19, вправо, 3 поворота, 6, повернуть вправо, 32». Прикреплен клейкой лентой дну ящика для карандашей. Я перевел дух, я толкнулся от двери, опираясь на ватные колени. Схватив трубку и держа ее на некотором расстоянии, я сказал себе: «Все будет хорошо, только оправься от этого шока». А в трубку произнес: «Корл, ты слушаешь? Эта комбинация приклеена клейкой лентой к дну ящичка для карандашей в моем письменном столе. Но подожди, я сейчас тебе продиктую. Записывай». И я продиктовал ей текст телеграммы. «Слава Богу!» Я опять перебил ее. «Кто-нибудь из вас должен пойти к миссис Уивер и попытаться это загладить. Может, миссис Инглиш, она умеет говорить с людьми. Купи Джуди самую большую из мягких игрушек, знаешь, из тех, что по $35. И потом, Корел, я не хочу показаться черствым, но я действительно занят одной сделкой. Милый, прости меня». Повесив трубку, я добрался до кровати и прилег. Мне очень хотелось выпить, но я сомневался, смогу ли налить что-либо в бокал. Мэриан услышала про скандал с собачонкой, про возмущение общества и поехала в ближайший город, чтобы отослать эту телеграмму, вероятно, по телефону-автомату. Я закрыл глаза и увидел ее так живо и отчетливо, что мне даже стало больно. Когда Бог творил ее, он знал, что такая будет только одна. Дело не только в том, что Мэриан сейчас спасла нас обоих, она спасла нас раз и навсегда. Отныне, сколько бы я ни ошибался, это уже не будет иметь никакого значения, ибо только Чепмен мог знать код старого сейфа.